Завтра утром вы прибудете на Hinge Prime для личной встречи и проверки. Конечно. Я буду готов. Связь прервалась. Кадр обернулся и посмотрел с торжествующим видом. Видишь? Старые обещания еще что-то значат. Поздравляю, сухо ответил я. Теперь выполняй свою часть сделки. Хорошо. Но для извлечения герпоида мне понадобится медицинское оборудование. Кадр потер подбородок. На станции должны быть приличные медцентры. Нет. Процедуру ты проведешь здесь, на корабле. Мой тон не допускал возражений. У нас есть медицинский блок. Но, никаких «но», Кадр. Либо здесь, либо никак. Старик нехотя согласился. Мы прошли в медицинский отсек челнока, где располагались диагностические и лечебные системы. Туда подошел Дарс с девушкой-медиком. «Да вы не волнуйтесь, вам всего лишь надо понаблюдать и убедиться, что с ним будет все в порядке, и все», — убеждал ее Дарс, при этом она оценивающе посмотрела сначала на меня, но еще с большим интересом рассмотрела четыре руки Кадара. «Вам ничего не будет нужно извлекать». «Ложись на стол», — приказал Кадр, доставая из своих коробок странное устройство, похожее на серебристую перчатку с множеством тонких щупалец. Я лег в открытую медицинскую капсулу, чувствуя знакомое беспокойство. Кадр надел устройство на руку и приблизился ко мне. «Сейчас будет немного неприятно», — предупредил он с профессиональной сосредоточенностью. «Герпоид интегрировался в твою нервную систему, извлечение потребует точности». Сначала он мне что-то вколол в плечо. Потом устройство коснулось моего плеча в том месте, где когда-то была сделана инъекция с герпоидом. В этот момент я почувствовал странное покалывание, затем тепло, разливающееся по всему телу. «Вижу его», — пробормотал Кадр, изучая голографический экран, который появился над устройством. Паразит действительно глубоко интегрировался. Еще несколько дней, и извлечение стало бы невозможным. Щупальца устройства проникли под кожу. Ощущение было крайне неприятным, словно что-то ледяное ползало по венам. «Почти готово», — проговорил Кадр через несколько минут. «Сейчас». Внезапно я почувствовал острую боль в плече, затем облегчение. На экране устройства появился образ небольшого червеобразного существа. «Готово», — объявил Кадр, извлекая щупальца. «Герпоид удален. Ты свободен». Я сел на столе, потирая плечо. Действительно, странное ощущение присутствия чего-то чужого в организме исчезло. «Хорошо», — произнес я, вставая. «Теперь моя очередь». Я достал контроллер ошейника и ввел код деактивации. Устройство на шее Кадара мигнуло зеленым светом и с тихим щелчком раскрылось. «Наконец-то», — вздохнул старик, потирая шею. «Наша сделка завершена», — объявил я, собирая свои вещи. «Ты покидаешь корабль». Рик начал Кадр с надеждой в голосе. «А что, если мы...» «Нет», — резко перебил я. «Никаких «что, если». Мы расстаемся здесь и сейчас. Навсегда». Кадр печально кивнул и отправился собирать свои коробки в каюту. «Теперь ваш выход, док», — обратился я к девушке. «Вы должны убедиться, что во мне больше нет подобных паразитов». «Но я даже не знаю, что это было». Растерянность звучала в ее голосе. «А вам и не нужно это знать», — пожал плечами. «Переформулирую задачу. Нужно просто убедиться, что во мне нет ничего лишнего, того, что в моем организме быть не должно». «Так понятнее». «Понятнее», — кивнула она. «Тогда приступайте». Через час Кадр стоял у шлюза с тремя контейнерами, готовый покинуть корабль. «Рик», — произнес он напоследок с легкой тревогой, — «если что-то пойдет не так, и если барон вдруг передумает, не планирую туда возвращаться», — честно ответил ему. «Понимаю», — в его голосе прозвучало сожаление. «Тогда удачи тебе». «И тебе тоже». Кадр вышел через шлюз, и за дверью его ожидала антигравитационная платформа, которую Дарс ему вызвал и оплатил. Дроиды погрузили его коробки на платформу, и он улетел. Дарс, который все это время наблюдал, подошел ко мне. «Ну что, свободны мы теперь?» «Свободны», — кивнул я, чувствуя огромное облегчение. «И что дальше?» Дарс вопросительно посмотрел на меня. «А дальше?» «Надо осмотреться и в первую очередь поменять челнок. Этот засвечен. Как на аваре, так и на Аратане. Этим придется заняться тебе. Мне не стоит светить свою физиономию на станции». Я потер затекшие от долгой неподвижности плечи. «Кстати, что с этой девушкой-медиком?» «Сделал все, как ты сказал, а что с ней не так?» Пожал плечами мой спутник. «Да выглядит она неопытной». «Здесь с медиками сложно», — вздохнул Дарс. «Эту найти удалось с трудом». И Кредов она попросила замолчание прямо совсем нескромно. «Договор подписала». «Конечно». «Плохо, что она меня видела», — задумчиво протянул я. «Ну да, еще и без одежды», — с улыбкой подтвердил Дарс. «Да ты не понял», — покачал головой я, — «она мое лицо видела». «Не, она не на твое лицо в основном смотрела, а немного ниже», — пытался шутить Дарс. «Думаю, она не против с тобой замутить». «Боюсь, дружище, ты не понимаешь». Тяжело вздохнул. По уму и ее, и Кадара стоило бы ликвидировать как ненужных свидетелей. «Но это еще не поздно сделать», — равнодушно заметил Дарс. «Да нет, такую молодую девчонку не смогу», — покачал головой. «Ага, так и понял, что она тебе тоже понравилась». Дарс ухмыльнулся. «Дарс, ты не понимаешь ситуации». Повернулся к нему лицом. «Сейчас я в своем настоящем облике, считай, в самом центре их пиратской системы. Если бы не обстоятельства, что я официально давно погиб, точно пришлось бы их ликвидировать». «Да вроде здесь не видно пиратов», — ответил Дарс задумчиво. «Совет кланов при Бароне и, возможно, и есть совет пиратских кланов. Точнее, их представители здесь». Махнул рукой. «Ладно, будем разбираться постепенно. Погоню мы пока сбросили с хвоста. Ты не выходил на связь со своими?» «Нет. Ты же запретил». Дарс откинулся в кресле. «Хотя, когда на планете находится аварская разведка, скрывать от них что-то не имеет смысла, на мой взгляд». «Дарс, им нужен не ты, а я», — терпеливо объяснял, словно ребенку. «А единственный вариант выйти на меня — это только через тебя». «А как выйти на тебя?» «Да просто, через твоих приятелей. Поэтому говорю тебе, не связывайся пока с ними». «Да тебе уже все забыли», — отмахнулся Дарс. 2 месяца прошло, даже больше. Тем более ты сейчас совершенно в другом облике. Дело в том, что в том облике интересовал контрразведку Авара всего лишь как агент аратанцев. А здесь совсем другое. Нахмурился. «Мне здесь находиться опасно. Ты ведь мертв официально», — напомнил Дарс. «Дарс, просто поверь на слово». Устало провел рукой по лицу. «Если аварцы узнают, что я здесь. Здесь такое начнется. Местные меня им выдадут на блюдечки и еще перевяжут бантиком. Лишь бы империя их самих не тронула из-за меня». И решительно поднялся с места. «Ладно, займемся делами. Надо подыскать новый челнок здесь, а этот продать.